Могущество принимало различные формы, и лишь немногие явственны были для людей, чьими судьбами ныне распоряжались сверхправители. Каждый видел, какая мощь сокрыта в исполинских кораблях, но за этой явной для всех дремлющей силой таилось иное, гораздо более утонченное оружие. «Нет неразрешимых задач», — сказал когда-то Карелен Стормгрену, — «надо только правильно применить власть». «Звучит довольно цинично», — усомнился Стормгрен. «Слишком напоминает известное изречение: кто силен, тот и прав. У нас в прошлом те, кто пускал в ход силу, ровно ничего не сумели решить. Суть в том, чтобы применить ее правильно. У вас тут никогда не было ни настоящей силы, ни знаний, необходимых, чтобы ею пользоваться. Притом за любую задачу можно взяться с толком, а можно без толку. Допустим, к примеру, одно из ваших государств во главе с каким-нибудь фанатиком попробует восстать против меня. Весьма бестолково было бы ответить на подобную угрозу несколькими миллиардами лошадиных сил в виде атомной бомбы. Пусти я в ход достаточно бомб, и задача решена раз и навсегда. Но, как я уже сказал, решена без толку, не будь даже у этого решения других недостатков. А как решить ее с толком? Энергии для этого понадобится примерно как для небольшого радиопередатчика, и примерно такое же умение, чтобы ею управлять. Ибо важно не сколько энергии пустить в ход, важно, как ее применить. Долго ли, по-вашему, Гитлер оставался бы диктатором в Германии, если бы его на каждом шагу преследовал что-то неумолчно шепчущий голос? Или день и ночь звучала бы в ушах одна и та же нота, заглушала все другие звуки и не давала уснуть? Согласитесь, способ отнюдь не жестокий, и однако в конечном счете столь же неодолимый, как Третьева бомба. — Понимаю, — сказал Стормгрен. И негде было бы укрыться? Нет такого места, куда я не мог бы, если очень захочу, послать мои аппараты. Потому-то мне и незачем принимать крутые меры, чтобы поддерживать порядок. Итак, исполинские корабли сверхправителей оказались только символами, и теперь весь мир узнал, что лишь один из них был не призрак. Однако самим своим присутствием признаки эти изменили историю Земли. А теперь задача их выполнена, и память о том, что они совершили, останется в веках. Карелен рассчитал точно. Внезапный ужас и отвращение забылись быстро, хотя многие, кто с гордостью считал себя ничуть не суеверным, так никогда и не решились встретиться с кем-нибудь из сверхправителей лицом к лицу. Что-то здесь было странное, чего не объяснишь разумом и логикой. В эпоху Средневековья люди верили в дьявола и страшились его. Но теперь уже 21 век. Так неужели все же существует какая-то наследственная родовая память? Разумеется, все так и понимали, что между сверхправителями или родственными им существами и человечеством некогда в глубокой древности разыгралась жестокая битва. Должно быть, столкнулись они в бесконечно далеком прошлом, ибо в исторических источниках не сохранилось никаких следов той встречи. Вот еще одна загадка, и Карелен не дает к ней ключа. Хотя сверхправители и показались людям, они редко покидали свой единственный корабль. Возможно, на земле им было неудобно. Должно быть, там, откуда родом эти крылатые великаны, силы тяжести гораздо меньше. И всегда на них какие-то пояса, снабженные сложными механизмами. Предполагается, что с их помощью сверхправители управляют своим весом и общаются между собой. Яркое солнце они переносят с трудом и остаются на свету считанные секунды. А когда нужно пробыть под открытым небом подольше, надевают темные очки и выглядят в них пристранно.